Эволюционеры с трущоб. Том 1. Автор Антон Панарин. Читает Константин Романенко. Глава 1. Долгие годы я пытался понять, почему человек бесконечно сражается за существование. В утробе матери, в детском саду, школе, институте, на работе, в недрах разломов. Причем, чем старше он становится, тем ожесточеннее приходится биться за место под солнцем. Безусловно, есть и те, кто отказался от борьбы. Сложил лапки и ждет, что власть имущие решат его судьбу. Но это довольно паршивая позиция. Будто играешь в карты с шулером. На что бы ты ни надеялся, как бы тщательно все ни рассчитывал, ты проиграешь. Почему я так думаю? Да потому что я сильнейший маг мира под названием Дримора. Михаэль Испепелитель, владыка хаоса, покоритель драконов, глава пламенного ордена и сеятель смерти. А еще заносчивый говнюк, если верить моим злопыхателям. Эти бесконечные титулы мне достались после того, как я стер с лица земли целое королевство. За что? Да черт его знает, уже и не вспомню. Кажется, там завелся культ демонопоклонников, но это не важно. Важно то, что я пытался принести людям мир, а в итоге потерпел сокрушительное фиаско. Как только я брал под контроль один регион, в другом тут же вспыхивало восстание или междоусобная вражда. И этот процесс был бесконечен. Такое чувство, будто в кулаке зажат песок, и как бы ты сильно его ни сжимал, он все равно неумолимо утекает сквозь пальцы. В итоге я устал от постоянных сражений, от вечной гонки за могуществом, властью, деньгами, славой и почестями. Всего этого у меня было в избытке. Лишь одного мне так и не удалось отыскать — истины. Ее не было ни в библиотеках, ни на полях сражения, нигде в этом мире не было ответа на вопрос, почему человечество так упорно пытается уничтожить само себя. Я плюнул на все, построил бункер на краю мира и занялся научными изысканиями, оставив борьбу за власть новому поколению магов. Пусть детишки играются, а я займусь исследованиями. Тогда я не знал, что совершаю огромную ошибку. Правители, бывшие каждый сам по себе справедливыми и мудрыми, собравшись вместе, превратились в кучку бестолковых дураков. Но об этом позднее. Я сидел за компьютерным столом и нетерпеливо стучал по горячей кружке с кофе. На экране монитора отсчитывались тысячные доли процентов до завершения расшифровки. Расшифровывал я человеческий геном. Да, это плевое дело, если у тебя есть куча денег и лучшие умы человечества, готовые работать день и ночь. Правда, легко расшифровать лишь геном обычного обывателя, не имеющего магического дара. Так уж вышло, что обычные люди ничего не решают в нашем мире. Они лишь зрители, статисты. Смотрят, как маги перекраивают континенты, творят историю и ломают судьбы сотен и тысяч этих самых обычных. Я потратил 30 лет на расшифровку ДНК магов. Должен сказать, задачка не из простых. Необходимо создать мощный компьютер, способный работать с квантовой вероятностью, а вместе с этим он должен взаимодействовать с манной. Я уж молчу про создание математической модели, микроскопов с невероятно мощными линзами, найм гениальных ученых и прочее. Сегодня я как никогда близок к тому, чтобы узнать, что же лежит в основе и служит движущей силой борьбы за власть. Возможно, это поможет разрешить конфликты и создать мир, в котором больше не будет войн и бессмысленных смертей. Над головой заморгала люминесцентная лампа, оторвав меня от размышлений. Я — архимаг главного пламенного ордена, владыка хаоса, покоритель драконов, сеятель смерти — Михаэль Испепелитель. Я стирал с лица земли целые города, держал в ужасе континенты, Мне поклонялись, словно Богу, а цари разбивали лбы в кровь, желая склонить голову ниже, чем это возможно. И что в итоге? Я не могу найти нормального электрика, который починит долбанное освещение. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся я, покачав головой. «Разбить?» — предложил кривляющийся голос. Сидящее за соседним столом существо было точной копией меня любимого. И оно выразительно ткнуло пальцем в сторону лампочки. «Это Мимо, мимик, которого я приручил. Сперва думал прикончить его, но оказалось, что это чертовски полезная тварь. Пока я сплю, он продолжает работать, выполняя простейшие операции. Разговаривает, правда, как умственно отсталый, но в остальном чертовски хорош. Даже готовить умеет». «Не надо, я сам». Потянувшись к мане, я создал крошечный огненный шар и направил его к мерцающей лампе. Лампа оплавилась и перестала мигать. Так-то лучше. Я поднялся с кресла, чтобы размять затекшую спину, и невольно оглядел мою цитадель одиночества. Десятки шкафов, заполненных научными трактатами, доска, исписанная магическими формулами. На рабочем столе стоял компьютер. Слева на стене висел телевизор. На экране профессионально улыбался диктор программы новостей. Он беззвучно, как рыбка в аквариуме, открывал и закрывал рот, пока я наклонялся из стороны в сторону. Спина безбожно захрустела. Что ни говори, а 30 лет сидячей работы из любого сделают развалину, даже из величайшего мага. Краем глаза заметил, что на мониторе высветились 100%. Расшифровка завершена. Наконец-то. Сегодня я пойму, как изменить этот прогнивший мир. Я потянулся к компьютерной мыши и случайно нажал на пульт от телевизора, включив громкость. «Срочное сообщение! Правитель государства Арслан после кровопролитной войны потерпел сокрушительное поражение, и прямо сейчас над столицей Арслана в небо поднимается магическая печать. Вы можете видеть ее собственными глазами!» — кричал репортер, потерявший и профессиональную улыбку, и сходство с рыбкой заодно, тыча пальцем в кроваво-красное небо. «Этот безумец решил использовать запретную магию! Надеюсь, его успеют остановить и да хранят нас боги!» На лице репортера был неподдельный ужас. Он выронил микрофон и выбежал из кадра. «Ай, ну что за идиоты!» — вздохнул я и покачал головой. «Меня не было каких-то 30 лет, и все скатилось к запретной магии. Я же уничтожил все гримуары. Ах, видать, парочка осталась». Земля под моими ногами задрожала. Я потянулся к мане, чтобы открыть портал в Арслан и прикончить Фариса, придурка, заварившего эту кашу. Но остановился вдруг, услышав в голове вибрирующий женский голос. «Поздравляю. Ты раскрыл одну из тайн мироздания». «Какого черта происходит? Что за тайна?» — нахмурился я, не понимая, кто так легко смог вторгнуться в мой разум. «До перерождения 3, 2, 1». «Какого ху...» Стена перед моими глазами разлетелась на мелкое крошево, а все помещение заполнила неукротимая волна оглушительно ревущего пламени. Боль разодрала тело в клочья, перед глазами встала багровая пелена, и внезапно все прекратилось. Тишина, темнота, и только биение двух сердец, стучащих в унисон. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Ослепляющий луч света ударил по глазам, заставив жмуриться. Я попытался прикрыться от него руками, но они меня не слушались. Вместе с этим биение сердец затихло, а мир наполнился сотнями новых звуков. «Перерезай пуповину! Вероника, поставь мамаше капельницу, что-то она бледно выглядит!» Меня подняли за ноги и сильно шлепнули по заднице чем-то огромным. «Что вы себе позволяете? Да я вас испепелю!» Начал было возмущаться я, но услышал собственный голос. А точнее, детский плач, вырывающийся из моей глотки. «Орёт, значит, дышит. Отлично. Отнеси ребёнка в послеродовое», — сказал всё тот же прокуренный голос. Какого черта происходит? Где я? Я что, помер? Я встречал пару существ, которым удалось переродиться, но никогда не думал, что однажды и мне предстоит пережить подобное. Холодные руки уложили меня на тряпку и плотно запеленали. А чтобы я не орал, в рот запихнули соску. Я крутился, пытаясь освободиться, но все было бесполезно. Силу нового тела не было от слова совсем. Все, что я мог, так это моргать, пытаясь рассмотреть хоть что-то. Но и это не помогло. Перед глазами мутная пелена, через которую ничего не было видно. Пришлось беспомощно лежать и слушать окружающие меня голоса. Кстати, удивительно, что я осознаю себя. Я припомнил, что обычно новорожденные на это не способны, да и воспоминания из прошлой жизни никуда не делись. А вот проклятого компьютера у меня нет. Я потратил 30 лет на расшифровку и не успел узнать причину, по которой мы воюем. И что теперь? Начинать исследование заново? Вот же морока! А так хотелось узнать, что гонит нас на вершину пищевой цепи. Влияние хаотических богов или гормональный сбой? Тележка, на которой меня везли в послеродовое отделение, качнулась и остановилась. «Вероника Павловна, позвольте я осмотрю сие дитя», — галантно проговорил мужчина и довольно грубо взял меня на руки. «Игорь Валентинович, но ведь тестирование проводится через неделю после рождения. Он должен окрепнуть». «Вы правы, моя дорогая. Но барон Архаров изъявил желание узнать таланты своего отпрыска незамедлительно. Хочет понять, есть ли смысл тратить на сына свое время и средства». «Как жестоко», — вздохнула медсестра. «Такова жизнь, милочка. Либо твои отпрыски возвышают род, либо оттянут его на дно», — философски изрек мужчина. «Дайте мне минутку, и я закончу». Руки мужчины стали вибрировать и сильно нагрелись, отчего мои бока начало припекать. «Он что, поджарить меня решил? Разверните пеленку, я его обоссу!» Только я собирался заорать, как вдруг жар прекратился, и по телу растеклась столь знакомая мне манна. «Как же я скучал, родименькая! Сейчас я и глазки раскрою, и самочувствие поправлю. Эй, какого черта? Я не могу контролировать ману! Да вы издеваетесь! Мана текла мимо, даже не замечая моих потуг!» «Да уж, не повезло барону, его сынок бездарь», — печально заявил мужчина. «Бездарь? Скажи мне это в лицо, старый ублюдок! Тьфу! Хотя, может, ты говоришь мне в лицо, только я ничегошеньки не вижу. А если бы видел, запомнил бы твою рожу, и мы бы пообщались с глазу на глаз лет через 20, если ты доживешь, конечно. Голос-то не молодой». «И что же с ним будет?» «Пока ничего. Поживет месяцок в отцовском доме. Бывают случаи, когда дар проявляет себя в течение первых 3 недель жизни». Мужчина затих, как будто раздумывал, говорить ли следующие слова медсестре или нет. И мне его молчание не понравилось. «Если парень не проявит никаких талантов, то, боюсь, его судьба будет печальна. Сошлют на задворки империи, а там, скорее всего, его сожрут монстры». Услышав это, медсестра ойкнула. «Ладно, пойду я. Мне сегодня нужно провести тестирование еще 10 новорожденных. Аристократы в наше время такие нетерпеливые». Мужчина передал меня в руки медсестры. Потеряв подпитку от его маны, я ощутил, как по телу разлилась невероятная тяжесть. Меня потянуло в сон. Не знаю, сколько я проспал, может, час, может, 2 суток, но проснулся я совершенно точно от слез, капающих на лицо. Нежная рука гладила меня по голове, а сбивчивый голос, всхлипывая, шептал слова, от которых на душе стало больно. «Мишка, я тебя никому не отдам. Слышишь? Ты мой сынок. Я тебя люблю. А то, что они говорят, что ты бездарь, ничего не значит. Ты у меня самый лучший. Не переживай, твой дар обязательно проявится. Правда?» Голос девушки дрожал, и она периодически глотала слезы, шмыгая носом. Ей было страшно. Она не верит в то, что говорит. Нет, она меня безмерно любит, Это ясно слышно в ее голосе. Я это чувствую. И от этого мне еще больнее. Больно от осознания того, что даже моя новоявленная мать не верит в то, что дар проявится. Это что же получается? Я стану обычным? Отдам свою судьбу в руки тех, кому повезло больше? Фактически предам себя и начну жить по принципу «моя хата с краю»? В прошлой жизни я на 30 лет напялил на себя этот принцип. И посмотрите, к чему это привело. Мой мир уничтожен. Хотите, чтобы я стал одним из безвольных статистов? Нет, нет, и еще раз, мать его, нет. Не дождетесь, ни в коем случае. Я на такое не подписывался. Мне такое перерождение и даром не нужно. Уж лучше сразу придушите подушкой. В прошлой жизни я совершил ошибку, отойдя от власти и отдав ее в чужие руки. Но в новой жизни я не позволю кому-либо решать мою судьбу. Такого больше не произойдет. «Миша, Мишенька, ты чего расшумелся? Голодный? Держи, покушай!» Ласково сказала мама, и я почувствовал, как в рот легла нежная грудь, из которой хлынуло сладковатое молоко. Тело само собой расслабилось, и волна спокойствия накрыла меня с головой. Злость на этот мир и на прошлый растворилась. «Стоять! Михаэль, борись с этой слабостью! Борись! Борись!» Как же хорошо, тепло, вкусно, нежно. Так бы и провел всю вечность в объятиях этой женщины. Как там она меня назвала? Миша? Почти как Михаэль. Интересно, как звучит полное имя. Мишаэль? Мишаэль-испепелитель? Ха-ха, забавно. «Ой, Мишутка, ты что, улыбаешься? Какой ты красивый!» Радостно выпалила мама и что-то щелкнуло. Звук был похож на сработавший затвор фотоаппарата. «Кстати, а в каком мире я возродился? Насколько здесь продвинутые технологии? Смогу ли я воссоздать квантовый компьютер?» «Впрочем, неважно. Здесь есть магия, и это самое главное». «Мишенька, пообещай маме, что ты вырастешь большим и сильным. У тебя ведь пробудется дар, правда?» С надеждой в голосе спросила мама. А все, что я мог сказать, так это «уа». И ради этого мне пришлось оторваться от сиськи. Ах, женщина, ты сама не понимаешь, каких титанических усилий мне это стоило. Цени мою поддержку. Глаза снова налились свинцом, и я уснул. Очнулся от плача мамы. «Елизавета Максимовна, ваш сын бездарь. Я крайне сомневаюсь, что это изменится. Рекомендую прямо сейчас заняться поиском места, где вы остановитесь после того, как Константин Игоревич прикажет выселить вас из поместья». «Дайте мне поговорить с мужем. Он ведь даже не видел нашего Мишеньку. Как только он поддержит его на руках, он все поймет», — выкрикнула мама и осеклась. «Я не должен вам этого говорить, но Константин Игоревич не желает видеть ни вас, ни вашего ребенка. Он уделяет свое время лишь тем, кто сможет стать надеждой и опорой рода. Бездари его не интересуют». Старческий голос безбожно дребезжал, но был доброжелателен. «Елизавета Максимовна, я хорошо к вам отношусь, и поэтому рекомендую уехать из поместья раньше, чем Константин Игоревич решит сослать вас обратно в Кёнигсберг», — доверительно прошелестел старик. «В Кёнигсберг? Так он же разрушен до основания!» — в ужасе ахнула мать. «Куда же мы поедем? Там ведь разлом!» «К сожалению, это мало волнует его благородие. Вы можете либо ждать решения барона Архарова, либо взять судьбу в собственные руки». «Я...» — задохнулась от переизбытка чувств моя мать, но так и сумела взять себя в руки. «Я возьму, уже взяла, мы остаемся. У Мишеньки пробудется дар, я знаю, я верю, так и будет, мы никуда не уйдем», — затараторила мама. «Как вам будет угодно, но помните, у вас осталось всего 2 недели». Громко хлопнула дверь, и мужчина ушел. Интересно получается, мой отец — холодный ублюдок, который вышвыривает детей на помойку, если они не обладают даром? Подобное я встречал в южных халифатах. Там был настоящий культ силы. Правда, в случае, если рождался бездарь, Они просто убивали потомка вместе с матерью. А здесь вполне либеральное отношение. Я прекрасно слышал, как мама в панике расхаживает из стороны в сторону и что-то бормочет себе под нос. «Не переживай, родная, мы еще поставим этот мир в коленно-локтевую. И очень скоро». Я сосредоточился и погрузился в медитацию. Клонило в сон, но я упорно направлял внимание в сторону магических центров. Спустя полчаса я мог констатировать факт. Я — бездарь. Они оказались правы. Ядро маны совершенно не развито. Магические каналы иссушены. Их фактически нет. Паршиво. Очень паршиво. Если так пойдет, то я... Нежные руки прижали меня к себе, и я почувствовал теплое дыхание матери на своей шее. Как же приятно. Собрав свои крохотные силы, я протянул ручку и коснулся ее волос. Шелковистые. Хотел погладить еще раз, но рука сама собой соскользнула на плечо матери. Внезапно в голове снова зазвучал женский голос. «Обнаружен образец ДНК. Желаете ознакомиться?» «Какого художника тут происходит?» Точно такой же голос я слышал в день, когда помер. Правда, тогда она сказала, что я открыл одну из тайн мироздания. Может, это она и есть? Теперь я способен изучать ДНК людей? Выходит, все было не зря. Да, хочу ознакомиться. Образец содержит следующие доминанты. Рукоделие, вокальные данные, музыкальные пальцы, кулинария, шелковистые волосы. Голос озвучил весь список и затих. И все? А где боевые навыки? Если я получу доминанту вокалиста, то вряд ли отец передумает и решит нас оставить. Отогнав бесполезные мысли, я попытался выбрать доминанту, но ничего не произошло. Никакого описания или подсказки, что с этим делать, голос мне не дал. Ну и как это работает? Использовать, вживить, встроить! Стал на пробу выкрикивать я, чем встревожил маму. «Мишуточка, ты чего? Все будет хорошо, не плачь, пожалуйста, мама рядом». «Да не плачу я, мать! Погоди немного! Да не лезь ты с поцелуями! Тьфу! Да дай ты сосредоточиться!» Возмущался я, издавая непрекращающийся «уа» и продолжал перебирать. «Изучить, применить, поглотить!» На последнем слове мне как-то резко поплохело. Голова нестерпимо зачесалась. Но короткие ручки не позволили ее почесать. Зуд нарастал, после чего превратился в боль, очень сильную боль. Не сдержавшись, я заорал во все горло и потерял сознание. Новое пробуждение было радостным. Мама смеялась и опять гладила меня по голове. «Мишуточка, какие у тебя кудряшки, да еще так выросли быстро! Какой же ты красавчик, все девчонки будут твои!» — нахваливала она меня. Зеленые глаза мамы с любовью смотрели на... Постойте. Глаза? Я вижу ее глаза? Ну, наконец-то я могу видеть. А то уже не было сил валяться под слеповатой амебой. Руки и ноги я старался разрабатывать, но из-за вечной слабости быстрее засыпал, прежде чем успевал хоть что-то сделать. Теперь все изменится. Все точно изменится. Кстати, а что произошло с геномом? Я смог его использовать? Погрузившись в транс, я постарался пробиться в глубины своей души. Чертоги разума. Кабинет главы рода Архаровых. Константин Игоревич всю жизнь стремился занять более высокое положение в обществе. Но так уж вышло, что из-за вспыльчивого характера его не торопились возвышать, а даже наоборот. Барон к своим 50 годам успел развязать порядка 20 родовых войн, из которых вышел победителем. Не каждый граф и даже князь мог сравниться с Архаровым по размеру земель, которыми он владел. Правда, большие просторы требовали огромных сил для удержания власти. А еще требовались надежные люди. Люди, которые вечно стремились подороже продать клочного барона. Константин Игоревич никому не доверял. Именно поэтому Архаров и решил, что лучшие союзники — это родня. Да. Родственники тоже бывают теми еще сволочами, но все же шанс того, что они предадут, значительно ниже. поэтому барон и завел десяток жен и активно размножался. Впрочем, Архараву были нужны не родственники, а воины. Хорошо выдрессированные, не знающие страха и моральных терзаний. Воины готовы выполнить любой приказ отца. Именно поэтому все дети, как только вставали на ноги, попадали в тренировочный лагерь, из которого далеко не все выходили живыми. Жестоко? Возможно. Но те, кто успешно заканчивали обучение, превращались в настоящих монстров. Чего стоил 13-летний сын барона Александр? Совсем недавно он убил на дуэли графа Хазарова, а тот, между прочим, был довольно умелым магом, ведь за 40 лет жизни у него было много времени для тренировок. Впрочем, Александр не входил даже в десятку сильнейших членов рода. Вздохнув, Архаров открыл на ноутбуке еженедельный отчет о потерях. 20 гвардейцев, трое из которых были офицерами. А еще погибла 20-летняя дочь. Огромная потеря для рода. Барон планировал выдать ее замуж, но теперь уж этому не суждено сбыться. Дочитав отчет до конца, Архаров улыбнулся. «Дочку, конечно, жаль, но неделя выдалась отличной. Потери намного меньше обычного». Константин Игоревич перешел в новую папку и собирался открыть финансовый отчет, но его отвлекли. В дверь постучал дворецкий. «Да!» — выкрикнул барон, закрыв крышку ноутбука. «Ваше благородие, разрешите доложить?» «Давай быстрее». «В ближайшие дни пройдет отбор среди низших ветвей рода. Лучших из худших мы отправим в магическую академию. Не желаете посетить отбор?» «Ехать на выселки империи, чтобы полюбоваться на бездарей? Что за бред?» Глава, нахмурившись, отмахнулся от дурацкого предложения и спросил. «Плевать на слабаков. Что с моим старшим сыном? От него есть вести?» «К сожалению, нет. Александр Константинович ушел в разлом, после чего связь с ним была потеряна». «Проклятие!» — выругался Архаров и ударил кулаком по столу. «Уже неделя прошла. Отправьте в разлом поисковую группу». «Константин Игоревич, но это разлом 7-го ранга. Гвардейцы просто погибнут там без какой-либо пользы. К тому же это ослабит позиции рода, и на нашей земле смогут вторгнуться дрожайшие соседи», — предупредил дворецкий, склонив голову. «Ты прав», — задумчиво протянул барон, постучав пальцами по столу. В кабинете воцарилась гнетущая тишина. «Ладно. Если Александр силен, то сам выберется. А если нет, то бесславно погибнет. В любом случае, я не смогу оставить род слабаку, не осилившему жалкий разлом 7-го ранга». Сознание растворилось в пустоте, позволив погрузиться в чертоги разума. Фактически, это была интерпретация души, которую маг мог исследовать для развития собственных навыков. К примеру, в прошлой жизни в чертогах разума хранились души моих фамильяров. А еще чертоги подстраивались под представление мага о том, как выглядит это место. Мой учитель — Тразин Бескровный. Кстати, я до сих пор не знаю, почему его так называли. Был он вполне румяным и упитанным, а еще любил убивать. Так вот, этот старый хрыч рассказал мне, что чертоги выглядят как пещера. С тех пор я вижу их именно так. Но, по сути, я мог бы изменить вид этого места в любую секунду, хотя особого смысла в этом и не было. Для меня чертоги разума представлялись сумрачным каменным сводом, на стенах которого выгравированы изображения подконтрольных мне сущностей и руны выученных заклинаний. Точнее, были выгравированы. Сейчас стены радовали глаз девственной чистотой. «О нет, смотри-ка, что-то осталось!» Подойдя ближе, я осмотрел рисунок. Изображение бесформенной твари, напоминавшей слайма. Но это был не слайм. Это мимик. «Ха-ха-ха-ха, Мима, ты решил последовать за мной в новую жизнь?» Но ответа не последовало. Мимик как будто спал. Дотянуться к его разуму тоже не удалось. «Жаль, ты бы мне пригодился». Обернувшись, заметил каменную плиту, расположившуюся в центре пещеры. Плита имела форму пирамиды и была испещрена десятками отверстий, словно швейцарский сыр. Отверстия расположились в 5 рядов. В самом верхнем — 3 отверстия, в самом нижнем — 11. Странно. Раньше этой штуковины тут не было. Отверстия различались размером, а также цветом. К примеру, верхний ряд имел золотистый отблеск. А еще в этом ряду в центральной ячейке красовался ярко-фиолетовый кристалл с неровными гранями. Как только я сфокусировался на нем, услышал женский голос. «Божественный дар Генократ. Обладатель дара способен изменять свою сущность на генетическом уровне. Вы можете как поглощать чужие доминанты, так и разрушать или модифицировать собственные. Желаете уничтожить дар?» «С какой это стати?» «Нет, конечно, не желаю», — возмутился я, понимая, что этот дар — мой единственный шанс на спасение. «Ничего уничтожать не надо. Лучше расскажи, кто ты». Ответом мне была тишина. «Ау! Дамочка! Представьтесь, пожалуйста!» И снова тишина. Какая скромница. Я вернулся к изучению плиты. Судя по всему, в ней расположились дары, таланты, задатки навыков, если угодно. К примеру, нижний ряд окрашен бежевым, и там имеется крошечный камень, который голос обозначил как «предрасположенность к вокалу». Это совершенно бесполезная вещь, однако выше расположился зеленый ряд, в котором имелись еще три камня по цвету, напоминающих металл. Пищеварение, мышечная дистрофия, шелковистые волосы. Подробного описания к ним не было, зато сразу было ясно, что мое новое тело ни на что не годится. Ни единого боевого навыка или предрасположенности к сражениям. «Спасибо, мама. Генетика у тебя, конечно, аховая». Вместо полезных навыков я получил своеобразный дебаф в виде мышечной дистрофии. «Мышечная дистрофия. Разрушить», — сказал я и услышал пояснение. «Это врожденная особенность. Ее невозможно уничтожить, только перерасти». «Шикарно. Я могу уничтожить дар Генокрада, но не могу избавиться от врожденной болячки. С другой стороны, это не порог сердца, и на том спасибо. Ладно. Раз я не могу избавиться от дистрофии, то что насчет модификации доминант?» Сосредоточился на пищеварении и мысленно отдал приказ модифицировать. «Для развития способности необходимо пожертвовать одной из встроенных доминант. Выберите одну из доступных доминант для переработки. Генократ, предрасположенность к вокалу, шелковистые волосы». Выбор очевиден. К черту эти волосы. Хотя они и нравились маме, но практической пользы не несут. Камень с геномом шелковистых волос лопнул и осыпался пылью, а кристалл, отвечавший за пищеварение, засветился ярче. Сосредоточился на камне, вызвав описание. Пищеварение. Доминанта заполнена на 56%. Желаете переработать новую доминанту для дальнейшего развития способности? Тьфу! Выходит, волос не хватило. А ведь они были шелковистые. Ладно, тогда и предрасположенность к вокалу под нож. Камень из нижнего ряда лопнул и осыпался, заставив кристалл пищеварения засиять еще ярче. На этот раз доминанту удалось развить. Кристалл пищеварения изменил свой цвет на бронзовый. Вот, это уже интересно. Если я буду усваивать больше питательных веществ, то и дистрофию смогу победить быстрее. К слову, об уровнях способностей. Судя по тому, что я вижу, чертог разума использует градацию силы из моей прошлой жизни. К примеру, доминанта пищеварения изначально имела металлический отцвет, а это модификатор низшего уровня. За ним следует бронзовый, серебряный, золотой, платиновый, алмазный и внекатегорийный. Последний обозначается фиолетовым цветом, к которому и относится кристалл Генокрада. А еще плита разбита на 5 классов генома, отмеченных разными цветами. Первый ряд золотой. Пусть будет божественным. Там и расположен ДНК Генокрада. Следующая полоса красная. За ней следует синяя. Их назначение я пока не знаю, но могу предположить, что синяя отвечает за магические особенности пользователя. Далее зеленая полоса, где располагались дистрофия, волосы и пищеварение. Очевидно, что эта часть плиты отражает мое физическое состояние. Ну и последнее, бежевое, отвечает за предрасположенность к различным небоевым навыкам, к таким как кулинария, пение, танцы и прочее. А значит, На грани сознания я услышал хриплый голос незнакомой женщины. Он звучал сухо, даже грубо. «Елизавета Максимовна, Константин Игоревич желает вас видеть». «Прямо сейчас? Но ведь я только уложила Мишу», — с тревогой спросила мама. «Не беспокойтесь, я с ним посижу». «Но, может...» Растерянный голос матери заставил меня вернуться в сознание. Она уложила меня в кроватку, и я остался один на один с сухой, как щепка, женщиной. Острые черты лица делали из нее хищницу. Старческие глаза смотрели с безразличием. Волосы забраны в пучок на макушке, а по телу циркулирует едва уловимый поток манны. «Не может. Барон велел вам немедленно явиться в его покое. Прошло 3 недели, а ваш...» Женщина явно сдерживалась, чтобы не сказать совсем уж откровенную грубость. «Ваш Михаил не проявил никаких способностей. Немедленно отправляйтесь к Константину Игоревичу. Он не любит ждать». Отрезала женщина, являвшаяся то ли служанкой, то ли нянькой. Так сразу и не разберешь. «Хорошо, но если Миша будет плакать, то...» «Идите!» Нетерпеливо рявкнула старая Грымза, и мама, потупив взор, направилась на выход. Как только мама вышла из комнаты, я подполз к краю кровати и попытался встать на ноги. От женщины исходила аура силы, которая и манила меня. Конечно, стоило бы забиться в угол и дрожать, но не в этом случае. Если тетка опасна, то у нее может иметься довольно занятный набор генов. И если мне повезет... Надрывно дыша, я вцепился в гладкие березовые прутья кроватки и лишь немного приподнял тело над матрасом. Окинув меня презрительным взглядом, женщина усмехнулась. «Ну да, ползать ты умеешь, прямо как червь. Но сможешь ли ты вырасти настоящим львом и покорить этот мир?» Ее взгляд изменился, и она снисходительно посмотрела на меня, когда я, превозмогая слабость, сумел таки подняться на ноги, которые то и дело подкашивались. Я заглянул старухе в глаза и требовательно протянул руку, начав мычать. «Иди сюда, старая корга! Дай мне выдрать твои патлы!» — голосил я, но в комнате слышалось лишь «агу-агу». Старуха наклонилась ниже и, пристально осмотрев меня, фыркнула. «О, боги, какой же урод! Но в твоих глазах я вижу волю к жизни. Надеешься изменить судьбу?» Она замолчала, как будто ждала, что я отвечу нечто вразумительное, а после вздохнула и продолжила. «Смирись. Бездарь навсегда остается бездарем. К сожалению, таким, как ты, уготовано лишь 2 пути — рабство или смерть». «Да закрой ты свою пасть и наклонись поближе!» — зарычал я, скрипя деснами друг от друга. Увы, зубов еще не было. «Злишься? Это хорошо. Злость заставляет нас развиваться». Старуха задумалась на секунду и спросила. «Покажешь бабушке, на что способен?» Она взяла меня на руки и прижала к себе. Я даже удивился, ведь прижала она меня довольно нежно. Это было странно, ведь ее слова и внешность кричали о паршивой натуре. «Хочешь, чтобы я показал, на что способен? Ха-ха! Ну смотри, старая кошелка!» Ухватил старуху за волосы обеими руками и потянул на себя. Проклятые седые пряди не хотели поддаваться из-за заколки, удерживающей их в едином пучке. От натуги я едва не испортил воздух. Крошечные пальцы побелели, и заколка, клацнув зубами, упала на пол. А я продолжил терзать седые волосы. Старуха улыбнулась и наклонилась вперед, опустив меня так, чтобы я продолжал висеть на ее локонах. Увы, силы в руках совсем не осталось. Я провисел пару секунд и рухнул в кроватку, больно приложившись виском о березовые прутья. «Ха-ха-ха! Как я и думала, слабак! Продержался лишь жалкое мгновение. Мой милый внук, как же ты собираешься вынести все тяготы жизни, если не способен даже удержать в руках мои волосы?» Женщина подняла заколку и снова закрепила волосы на затылке тугим пучком. «Ого, внук! Выходит, это корга моя бабка. Это первый родственник после мамы, с которым я встретился. Ничего так, женщина. Ведет себя как тварь, но в целом...» Бабушка поправила воротник и вышла из комнаты как раз в момент, когда в коридоре послышались надсадные рыдания мамы. «Барон выгоняет нас?» — поинтересовалась старуха, пропуская маму в комнату. «Он дал нам еще неделю, и если Мишенька не проявит дар, то нас отправят в Кёнигсберг», — навзрыд завыла мама. «Ты знала, на что шла. Мой сын не тот человек, который станет заботиться о женщине, не способной родить сильное потомство». «Маргарита Львовна, поговорите с ним. Там же открытый разлом, мы погибнем». В отчаянии мать рухнула на колени и вцепилась в юбку старухи. Но та лишь отмахнулась и перед тем, как захлопнуть дверь, сказала. «У моего сына нет жалости, как и нет разума у девиц, желающих пойти по легкому пути и стать аристократками, выскочив за него замуж. Ты сама выбрала свою судьбу». Старуха захлопнула дверь, и мы с матерью остались наедине. Мама выла от ужаса, а я лежал на кроватке, сжимая в маленьких ладошках пару седых волос.